Глава третья. Листья меняли цвет с желтого на охристый, который постепенно уступал место другим теплым оттенкам. Края листьев со временем иссыхали и превращались в хрустящие корочки, на которые наступают прохожие, чтобы услышать приятный треск. Я был наблюдателем, всегда подмечал красоту во всем. Информацию тоже воспринимал только зрительно. Я никогда не запоминал то, что было произнесено вслух, но стоило показать мне изображение, все мигом отпечатывалось в моей памяти, как по мановению волшебной палочки. Тем не менее, сколько бы я ни наблюдал за Лиамом и его компанией, я не мог уловить главной сути их взаимодействий. У меня было много замечаний и выводов, построенных на визуальном восприятии. Но как только они начинали складываться в общий пазл, сразу же происходило что-то, из-за чего общая картинка рассыпалась. Уже позже я понял, что не все можно увидеть глазами. Я заинтересовался Фергюсом, потому что он был такой же простак, как я. И если Лиаму я бы никогда не смог подражать, то у Фергюса вполне мог научиться чему-то. Он обладал простым и понятным шармом, но как только я пробовал подражать ему, сразу казался себе смешным. Наверное, за это его и любили. А мне нравились наши встречи, потому что каждая из них была побегом от реальности. При общении с ним забывались дела на день, которые так часто прокручивались в голове. Я чувствовал себя комфортно в компании Лиама, только если к нам присоединялся Фергюс. Порой казалось, что рядом с ним даже сам Лиам становится другим. Фергюс бросил бычок и затушил его носком лакированного коричневого дерби, когда я подошел к входу в кафе «Де Ля Пе». На фоне зеленого фасада Фергюс в своем сером клетчатом пальто выглядел несколько ахроматично. Здесь всегда было битком, поэтому я полагал, что Фергюсу надо было бронировать столик заранее. «Добрый день, мой друг!» кивнул мне Фергюс, приподняв невидимую шляпу. Пожимая ему руку, я подметил, как настроение медленно поползло вверх. Он придержал для меня дверь, чтобы я успел войти. Он всегда был тороплив. Приди я сюда сегодня в одиночестве, предпочел бы постоять на улице, чтобы отдышаться, а уже потом войти. С Фергюсом все решалось быстрее. Мы повесили верхнюю одежду у входа и проследовали в зал. Фергюс не дожидался персонала, он шагал уверенно, как будто точно знал, какой именно столик забронирован, поэтому я просто следовал за ним, попутно рассматривая пространство зала. В интерьере сочетались два оттенка – белый с золотом и темное дерево. Вдоль главного зала располагались позолоченные коринфские колонны. Примечание – это архитектурный элемент, характерный для коринфского ордера. Одного из трех классических греческих архитектурных ордеров. Отличительной чертой коринфских колонн является их пышная капитель, украшенная листьями аканта и небольшими волютами – завитками. В потолках пристроились ниши с фресками, на которых изображались ангелы и различные декоративные растения. Я уже бывал в этом ресторанчике пару раз. Это случалось еще, когда я только осваивал Париж. Сейчас я удивляюсь тому, каким заинтересованным был когда-то. Забегал в незнакомые кафе, спонтанно посещал выставки, а потом со временем как-то сам собой превратился в неизменного домоседа. Мы устроились за третьим по счету четырехместным столиком у окна, как раз с видом на площадь и здание оперы. Картинка снаружи была замечательной, и я задумался, может ли она стать еще прекраснее через пару часов, когда стемнеет. «Добро пожаловать за наш личный столик», — гордо провозгласил Фергюс, отодвигая мне стул. «Ваш?» — Фергюс махнул официанту двумя пальцами. «Не поверишь, но этот столик и правда принадлежит нам», — заметил он, проводя рукой по темным кудряшкам, которые отросли настолько, что начинали неумолимо лезть в глаза. «О, а вот и наша дорогая Эдит». Я проследил за его взглядом. Девушка торопливо пересекала площадь. На ней было пальто сливочного цвета, перехваченное поясом на талии. На носу сидели темные солнечные очки, а в руках она несла букет белых тюльпанов. Пока я наблюдал за ней через окно, не заметил, как Фергюс снова уставился на меня. «И откуда она уже добыла цветы? Признаться, я не думал, что опоздать для нее означает прибыть так скоро. Даже устроиться не успели». Я пожал плечами. Через минуту она уже стояла перед нашим столиком с тюльпанами в руках и улыбкой на лице. Она приобняла Фергюса, чем вызвала его недовольство, а затем и меня. Я почувствовал медовый запах цветов, которые уткнулись мне прямо в нос. Вскоре на нашем столе стояла ваза, благоухающая ароматом, и мы сделали заказ, каждый по чашечке кофе. «Лиам?» — поинтересовался довольный Фергюс, кивая в сторону цветов. «Обижаешь». Я поразился, но постарался не выдать своих эмоций. Вот это по-настоящему французские взгляды. «Сама?» – прочитал мои мысли Фергюс. «Ты знаешь, моя дорогая, что твои действия только компрометируют Лиама?» «И чем же?» – поинтересовалась она, пристроив подбородок на руке и пододвигая меню ближе к нему, а затем повернулась ко мне, широко улыбнувшись. «Итак?» «Итак, он как раз спрашивал, каким образом этот столик стал нашим», – заметил Фергюс, шмыгая носом. Он закрыл меню и бросил на соседний столик. «Алиаму я расскажу о том, как ты ходишь по улице с цветами, подаренными не им». Я поразился его бесцеремонности. Эдит, видимо, этот вопрос застал врасплох. Она слегка покраснела. Она привстала и отдернула длинную юбку. Я попытался сделать вид, что мне это не так уж и интересно, чтобы ей стало хоть немного легче. «Этот столик выкупил Лиам», — ответила она все еще краснее. «Что?» Фергюс довольно закивал. «Просто кому-то очень нравятся местные пирожные», — заметил он, косясь на нее. Эдит слегка стукнула его по предплечью. «Тогда я осознал, что не способен понять Лиама и наполовину. Покупать отдельный столик в чужой стране просто для того, чтобы приходить сюда с друзьями. Я полагаю, что это был первый его поступок, который настолько поразил меня. Официант принес наш кофе. Сейчас я понимаю, что даже по кофе можно было понять, что за человек перед тобой сидит. Я запомнил этот день надолго. Он стал отправной точкой для нашей дружбы. Ведь именно Фергюс тогда отстоял мое право участвовать в подготовке доклада. Когда Лиам предложил сделать доклад за меня, Фергюс с сарказмом заметил, что искренне хочет со мной подружиться, а тот ему мешает. Позже я не раз удивлялся тому, сколько уверенных шагов делал Фергюс навстречу судьбе, причем совершенно неосознанно. «А насчет Лиама я не против, чтобы ты ему пожаловался», — с улыбкой заметила Эдит. Фергюс фыркнул и не стал развивать эту тему. На протяжении часа мы обсуждали наш доклад, временами отвлекаясь на другие темы, которые чаще всего подкидывал Фергюс. Это был разговор обычных студентов архитектурного факультета. Интерьер, колоннады, хоры, пропорции. Примечание: хор – верхняя открытая галерея или балкон внутри западной части церкви, обычно на уровне второго этажа. Эдит разбавлял разговор необычными замечаниями и сравнениями. Наш разговор был нелинейным, он вихлял из стороны в сторону, иногда циклично возвращаясь к началу, иногда стремительно несясь к обрыву, где обитали рассуждения о мистике или недавних сенсациях. Ближе познакомившись с Фергюсом, я понял, что подобные разговоры были для него нормой. Эдит же в тот вечер удавалось ловко лавировать в разговоре между моей замкнутостью и иррациональностью Фергюса. Помню, как в тот день Фергюс завел разговор о мифологии, образе дьявола и смысле бытия в фигуре Селена. Примечание: Селен – это существо, спутник и воспитатель бога Диониса. Часто изображаемая как бородатый старик с козлиными ногами или ушами, склонный к выпивке и веселью. Селен является символом, который отражает различные аспекты человеческой природы, природные силы и мудрость, приходящую с опытом. Он очень увлекался чтением подобной литературы и даже частично повлиял на формирование моих собственных вкусов. Я соглашался не на все предложенные им книги, но парочку все-таки взял ознакомиться. Не опишу наш разговор в мельчайших деталях, так как непонятное припоминать сложнее, но точно помню, как удивился выбранным для первого диалога темам и вопросам, которыми задавался Фергюс. Для человека нашего возраста было странно интересоваться подобными вещами, по крайней мере для тех, с кем я уже был знаком. Я мыслил узко, но равнял Фергюса с собой и удивлялся его увлечением. Он говорил что-то о селении, о бессмысленном существовании человека, об отцах и детях, о дарах одного из скандинавских богов, а в подобном я был совсем не силен. В общем и целом, почти все разговоры с Фергюсом на подобные темы были мне далеки и почти не запомнились. После он и сам нечасто заводил со мной подобные беседы, осознав поверхностность моих знаний. Кофе в стакане Эдит давно закончился, когда мы подошли к ритмическим и численным закономерностям архитектуры Руанского собора. Не знаю, что именно сподвигло меня на это. Может быть, вечерний вид на оперу, может, люди рядом со мной или опьяненность нашей беседой и неверие в то, что это происходит на самом деле. Но почему-то мне захотелось рассказать о моей находке. Это чувство было неожиданным и искренним. Моя реплика была бы логичным продолжением диалога, и ничего особенного не было в том, что я нашел этот листок. Кстати, об этом. Недавно, работая с томиком «История архитектуры» в Национальной библиотеке между страничек об интерьерах Руанского собора, я нашел занимательную записку. Там было сказано о трех частностях природы и о тройках. Не думаю, что в этом есть что-то крайне необычное. У собора три нефа, три апсиды и еще что-то наверняка у него тоже тройное, — закончил я. Примечание: неф или корабль. Вытянутое помещение, часть интерьера, обычно в зданиях типа базилики. Ограниченное с одной или с обеих продольных сторон, рядом колонн или столбов, отделяющих его от соседних нефов. Апсида, пониженная в сравнении с высотой остального здания, углубление — полукруглая, граненая или прямоугольная, ориентированная, как правило, на восток. В апсиде часто располагается алтарь. Эдит заинтересованно изучала мое лицо, а Фергюс недоверчиво приподнял брови. «Действительно интересно», — заметил он так, как будто это было последнее, что его интересовало. «И три башни, наверное», — сказала завороженная Эдит, не замечая подколов Фергюса. «Возможно. Покажешь потом эту записку? Это и правда интересно, вдруг мы сможем использовать ее в докладе». «Не думаю», — начал я, но меня перебил Фергюс. «Тебе надо было с этим к Лиаму обращаться». Я промолчал, но, видимо, выглядел удивленным, потому что Эдит закивала. «Он бы точно заинтересовался». Вот так я осознал, что совершенно ничего не понимал в людях. Фергюс, который, я полагал, заинтересовался бы этой таинственной запиской, отнесся к ней совершенно безразлично, а вот искушенный Лиам должен был, по их мнению, заинтересоваться. Мы притягиваем в жизнь то, о чем думаем и что нам важно, а в тот год я размышлял лишь над двумя вещами. Это Руанский собор и Лиам.